УП попросил задержаться. Хотим отправить золотой аргос по расписанию. Это якобы необходимо для престижа. А я подозреваю, что просто капитан Демерес не желает ждать». Мел усмехнулся. «Вот тут вы не объективны. Впрочем, это и со мной случается». Таня жестом указала на небольшое возвышение, окруженное круглой стойкой. «Если я не ошибаюсь, это главный предмет вашей свары с зятем. Из-за этого капитан Демерес так зол на вас, правда?» За стойкой, на которую указывала Таня, продавали страховые полисы. Возле нее находилось человек 10, заполнявших бланки страховок на случай катастрофы в воздухе. За стойкой две хорошенькие девушки, одна из них яркая блондинка с пышным бюстом, выписывали полисы. «Да», — признал Мел. «Из-за этого главным образом у нас и шли раздоры, во всяком случае, последнее время. Вернон и Ассоциация пилотов гражданской авиации считают, что надо ликвидировать страховые стойки в аэропортах, а также машины по продаже страховых полисов. Я же держусь иного мнения. Мы с ним сцепились из-за этого на заседании Совета уполномоченных, и Вернон никак не мог пережить, да и до сих пор не может, что я тогда взял верх. Я слышала об этом». Таня испытующе посмотрела на Мела. «Мы тоже не все согласны с вами. В данном случае мы считаем, что капитан Демерес прав». Мел покачал головой. «Нет, тут у нас с вами разные точки зрения. Я много об этом думал. Доводы Вернона просто несостоятельны». Они показались Мелу несостоятельными еще в тот день месяц назад, когда Вернон Демерес появился в международном аэропорту Линкольна на заседании Совета уполномоченных. Вопрос обсуждался по настоянию Вернона, выступавшего от имени Ассоциации пилотов гражданской авиации, которая вела компанию за то, чтобы запретить продажу страховок в аэропортах. Мел помнил это заседание во всех подробностях. По вторникам утром в конференц-зале аэропорта обычно собирался совет уполномоченных. На этот раз все 5 уполномоченных были налицо. Миссис Акерман, хорошенькая брюнетка, домохозяйка, попавшая в совет, судя по слухам, потому что была любовницей мэра. И 4 мужчин. Университетский профессор, председатель совета, 2 местных дельца и профсоюзный деятель в отставке. Заседал совет на административном этаже в конференц-зале, стены которого были обшиты красным деревом. В одном конце зала на возвышении сидели уполномоченные в откидных кожаных креслах за элегантным овальным столом. А ниже стоял менее элегантный стол. За ним сидел Мел Беркерсфилд в окружении начальников служб. Рядом находился стол для прессы, а другой конец зала был отведен для публики, поскольку заседания совета формально считались открытыми. Места для публики, как правило, пустовали. В тот день единственным посторонним, находившимся в зале, помимо уполномоченных и аппарата, был капитан Вернон Демерест в своей нарядной форме с 4 золотыми нашивками, ярко сверкавшими при свете, падавшем сверху. Он сидел в части зала, отведенной для публики, разложив подле себя на 2 стульях книги и бумаги. Совет любезно решил послушать сначала капитана Демереста, а уж потом приступить к повседневным делам. Демерест встал. Он обратился к совету в своей обычной самоуверенной манере, лишь изредка заглядывая в запись. «Он выступает здесь», — заявил Демерест, — «от имени Ассоциации пилотов гражданской авиации, поскольку является председателем местного ее отделения. Однако излагает он свое собственное мнение, правда, разделяемое большинством пилотов всех компаний». Уполномоченные откинулись в своих креслах и приготовились слушать. «Продажа страховок в аэропорту, — сказал Демерест, — является нелепым архаизмом, сохранившимся с той поры, когда авиация только делала свои первые шаги. Само присутствие стоек страховых компаний и машин по продаже страховок в залах аэропорта оскорбительно для гражданской авиации, которая, если учитывать налетанный километраж, является наиболее безопасным из всех видов транспорта. Разве человеку, отправляющемуся в путешествие по железной дороге или на автобусе, или садящемуся на океанский лайнер, или выезжающему на собственной машине из гаража, суют под нос специальные страховки на случай смерти или увечья? Конечно же, нет. Тогда почему это происходит в авиации? Демерес сам ответил на свой вопрос. Это происходит, потому, заявил он, что страховые компании знают, где можно хорошо поживиться, а на последствия им плевать. Гражданские самолеты являются сравнительно новым средством сообщения, поэтому многие считают путешествия по воздуху рискованным, хотя уже доказано, что в самолете человек подвергается меньшей опасности, чем у себя дома, это врожденное недоверие к авиации стремительно возрастает, стоит произойти очередной катастрофе. Трагедия неизбежно производит сильное впечатление, вычеркивая из памяти то обстоятельство, что куда чаще смерть и увечья настигают человека более привычным путем. Собственно, то обстоятельство, что летать совсем не опасно, заметил Демерест, подтверждается самими страховыми компаниями. Пилотам, которые, естественно, летают куда больше пассажиров, продают страховку по обычному тарифу, а при групповом приобретении страховок пилоты платят даже меньше, чем публик. И тем не менее, страховые компании, поощряемые алчностью аэропортовских властей, с покорного согласия авиакомпаний, продолжают жиреть на страхе и доверчивости пассажиров. Мел слушал, сидя за своим столом, и про себя отметил, что Шурин очень ясно и точно излагает вопрос, хотя, конечно, замечание об алчности аэропортовских властей не слишком мудрое. Двое или трое уполномоченных, в том числе миссис Акерман, насупились. Однако Вернон Демерест, казалось, не заметил впечатления, произведенного его словами. А теперь, сударыня и господа, мы подходим к самому главному и существенному. «Дело в том, — сказал он, — что безответственная продажа страховок в аэропорту любому пассажиру и члену экипажа, которые могут без труда приобрести их как через представителя страховых компаний, так и благодаря машинам, страховок, сулящих крупные суммы почти состояния в обмен на несколько долларов, представляет собой подлинную опасность и для пассажиров, и для команды». И Демерест возбужденно продолжал. «Эта система, если можно назвать системой то, что оказывает обществу столь плохую услугу, а большинство пилотов считает, что это так, предоставляет преступникам и маньякам золотую возможность заниматься саботажем и массовыми убийствами. Цель при этом у них может быть наипростейшая – поживиться самим или дать возможность поживиться наследникам». «Капитан», – миссис Акерман выпрямилась в своем кресле. По тону ее и по выражению лица Мел понял, что она все это время пережевывала про себя замечание Демереста об алчности аэропортовских властей и теперь дошла до точки кипения. «Капитан, мы уже очень долго слушаем ваши рассуждения, а есть у вас факты, подкрепляющие все это?» «Конечно, сударыня, и фактов много». Вернон Демерест тщательно подготовился. С помощью выкладок и диаграмм он показал, что катастрофы, происшедшие в воздухе вследствие насилия или взрыва бомб, составляют 1.5 случая в год. Побудительные мотивы у преступников разные, но чаще всего возможность получить деньги по страховке. Были, конечно, и такие случаи, когда бомбы не взрывались или их удавалось обнаружить. Были аварии, наводившие на мысль о саботаже, но доказательства отсутствовали. Демерест перечислил нашумевшие катастрофы. Самолеты компании Kennedy in Pacific в 1949 и в 1965 годах, Western в 1957 году, National в 1960 году и подозрение на саботаж в 1959 году, два самолета компании Mexican в 1952 и 1953 годах, венесуэльской компании в 1960 году, компании Continental в 1962 году, компании Pacific в 1964 году, компании United в 1950-1955 и подозрение на саботаж в 1965 году. В 9 из этих 13 случаев все пассажиры и команда погибли. Правда, когда ясно, что авария произошла из-за саботажа, все страховки тотчас аннулируются. Короче говоря, нормальные, читающие газеты люди поняли, что саботаж не окупается. Узнали они и то, что даже если катастрофа случилась в воздухе и не осталось никого в живых, но удалось найти остатки самолета, можно установить, произошел ли в самолете взрыв и от чего. Однако, напомнил уполномоченным Демерест, бомба и саботаж – дело рук людей отнюдь не нормальных. Это люди аморальные, психопаты, одержимые преступной идеей, бессовестные убийцы. Как правило, они мало информированы, а если что и знают – то мозг психопата так устроен, что он думает лишь о своей навязчивой идее и видоизменяет факты так, как ему заблагорассудится. Тут миссис Акерман снова вмешалась, уже не скрывая своей неприязни к Демересту. «Я не уверена, капитан, что кто-либо из нас достаточно компетентен, чтобы рассуждать о процессах, происходящих в мозгу психопата». «А я и не рассуждаю», — нетерпеливо оборвал ее Демерест. «Да и не в том дело. Извините, но вы все-таки рассуждаете. И я считаю, что дело именно в этом». Вернон Демирес вспыхнул. Он привык быть хозяином положения, чьи действия не оспариваются, и не сумел сдержать свой необузданный нрав. «Сударыня, вы от природы глупы или строите из себя идиотку?» Председатель совета резко застучал молотком по столу, а Мел Бейкерсфилд чуть не расхохотался. «Что ж, — подумал Мел, — на этом можно, пожалуй, поставить точку. Вернону лучше заниматься своим летным делом, в котором он большой мастак, а не дипломатией. Надо же с таким треском провалиться». Шансы на то, что совет уполномоченных хоть что-то предпримет в соответствии с просьбой Демиреста, были сейчас равны нулю с минусом, во всяком случае, если не прийти ему на помощь. Какую-то секунду Мел колебался. Демирест наверняка понял, что слишком далеко зашел. Однако еще есть время обернуть все шуткой, над которой все посмеются, включая Милдред Акерман. А Мел обладал даром сглаживать противоречия, давая возможность обеим сторонам спасти лицо. К тому же он знал, что Милли Акерман благосклонна к нему. Они отлично ладили, и она всегда внимательно прислушивалась ко всему, что говорил Мел. А потом Мел решил, пошел он к черту. Случись такая штука с ним, Мелом, Шурин вряд ли пришел бы ему на помощь. Так что пусть Вернон сам выбирается из той каши, которую заварил, а он, Мел, через некоторое время просто выскажет свое мнение. «Капитан Демирест», — холодно заметил председатель совета, — «ваше последнее замечание ничем не оправдано и вообще не к месту. Прошу вас взять свои слова обратно». Демирест был все еще возбужден, щеки его пылали. Секунду подумав, он кивнул. «Хорошо, я беру свои слова обратно», и взглянул на миссис Акерман. «Прошу даму извинить меня. Возможно, она понимает, что для меня, как и для большинства пилотов гражданской авиации, это чрезвычайно больная тема, когда тебе самому все настолько очевидно», и он умолк, не закончив фразу. Миссис Акерман смотрела на него горящими от возмущения глазами. «Плохо он извинился», — подумал Мел. «Теперь при всем желании ничего уже не сгладишь». «Капитан, а чего вы, собственно, от нас хотите?» — спросил один из уполномоченных. Демрес шагнул к возвышению. «Я призываю вас», — сказал он проникновенно, — «ликвидировать страховые машины и продажу страховок у стоек. Я хочу, чтобы вы обещали, что не будете больше сдавать места в аренду страховым компаниям. Вы хотите ликвидировать продажу страховок вообще в аэропортах?» «Да». «Могу добавить, сударыня и господа, что сотни пилотов гражданской авиации призывают и другие аэропорты поступить так же. Кроме того, мы обращаемся в Конгресс с просьбой принять меры и объявить вне закона продажу страховок в аэропортах. Какой смысл вводить такой запрет в Соединенных Штатах? Ведь гражданская авиация существует и в других странах». Демирес слегка улыбнулся. «А мы ведем эту кампанию в международном масштабе». «Что значит в международном?» «Нас активно поддерживают пилоты 48 стран. Большинство из них считает, что если в Северной Америке, в Соединенных Штатах или Канаде будет сделан первый шаг, другие страны последуют их примеру». Все тот же уполномоченный скептически заметил: «Я бы сказал, что слишком многого вы хотите. Должны же пассажиры иметь право приобрести страховку, если они того хотят», — вставил председатель. Демирест кивнул. «Конечно, никто и не говорит, что они не имеют на это права». «Нет, вы именно так говорите», — снова заявила о себе миссис Акерман. Демирест поджал губы. «Сударыня, кто угодно может застраховать свою жизнь на время путешествия. Нужно лишь позаботиться об этом заранее, обратившись к страховому агенту или даже в бюро путешествий», — он обвел взглядом уполномоченных. «Сейчас многие страхуют свою жизнь на случай возможной катастрофы в пути и пользуются всеми видами транспорта, зная, что они застрахованы на всю жизнь. А застраховаться так можно разным путем. Например, все крупные кредитные общества, клуб гастрономов, American Express, белый бланк, я сразу читаю в переводе с английского, употребляется обычно для обозначения полной свободы действий. В данном случае название одного из крупнейших европейских кредитных обществ, белый банк, предоставляют своим членам постоянную страховку на время путешествия. Страховка эта автоматически возобновляется каждый год, и за нее, естественно, взимают определенную плату. «Почти у всех деловых людей, пользующихся воздушным транспортом», — продолжал Демирест, — «есть, по крайней мере, одна из вышеупомянутых кредитных карточек, так что отмена продажи страховок в аэропортах не причинит неудобств или сложностей деловым людям. К тому же, при общей страховке и платить приходится мало. И я это знаю по собственному опыту». Вернон Демирест помолчал и добавил: «Самое при этом важное, что такую страховку выдают не сразу. Заявление рассматривается опытными людьми, и проходит день, а то и два, прежде чем тебе выдадут страховку. Это позволяет выявить психопата, маньяка, человека неуравновешенного и задуматься над тем, что он замышляет. И еще об одном следует помнить. Человек ненормальный или неуравновешенный действует обычно под влиянием импульса. И здесь, в аэропорту, где страховку можно приобрести с помощью машины или устойки, быстро, без расспросов, этот импульс скорее может проявиться. «Мне кажется, мы все усвоили ваши доводы», — резко перебил его председатель. «Вы начинаете повторяться, капитан?» Миссис Акерман закивала. «Я тоже так считаю. Мне лично хотелось бы услышать, что скажет мистер Беркерсфилд». Все уставились на Мэл. «Да», — подтвердил он, — «у меня есть на этот счет некоторые соображения. Но я предпочел бы изложить их после того, как капитан Демерес закончит свое выступление». «А он уже закончил», — заявила Милдред Акерман. «Мы ведь только что решили, что он все сказал». Один из уполномоченных рассмеялся, председатель постучал молотком. «Да, пожалуй, верно. Так что прошу вас, мистер Беркерсфилд». Мел встал. Вернон Демерес, злой как черт, вернулся на свое место. «Думаю, начать надо с того, — сказал Мел, — что я смотрю иначе почти на все, о чем говорил здесь Вернон. Наверное, это можно назвать внутрисемейными разногласиями». Уполномоченные, знавшие о родстве Мела и Вернона Демереса, заулыбались, и Мел почувствовал, что атмосфера, которая еще несколько минут назад была напряженной, разрядилась. Он привык к такого рода заседаниям, знал, что лучше всего держаться неофициально. Вернон тоже мог бы об этом знать, если бы потрудился спросить. «Тут есть несколько обстоятельств, о которых мы не можем не думать», — продолжал Мел. «Прежде всего, давайте посмотрим фактам в лицо. Большинству людей присуще врожденное чувство страха перед полетом, и я убежден, что это чувство будет существовать всегда, независимо от того, как далеко мы шагнем по пути прогресса и насколько обеспечим безопасность. Единственное, в чем я согласен с Верноном, это в том, что у нас весьма высокий уровень безопасности. И вот из-за этого врожденного страха, — продолжал Мел, — многие пассажиры чувствуют себя уютнее, увереннее, когда у них в кармане лежит страховка на полет. Они хотят иметь ее и хотят иметь возможность приобрести ее в аэропорту, что подтверждается огромным количеством страховок, которые пассажиры приобретают в машинах и у страховых стоек. Собственно, пассажиры должны иметь право, в этом состоит свобода, да и возможность купить страховку, если они того хотят. Что же до приобретения страховок заблаговременно, то, как правило, большинство людей об этом просто не думает. А кроме того, добавил Мел, если страховки на полет будут продавать только заранее, аэропорты, в том числе аэропорт имени Линкольна, потеряют значительную часть своих доходов. При упоминании о доходах Мел усмехнулся, уполномоченные усмехнулись тоже. В том случае, я повторяю, если страховки на полет будут продавать только заранее, аэропорты, в том числе аэропорт Линкольна, потеряют значительную часть своих доходов. Мел прекрасно понимал, что в этом главное. Слишком велик был доход от концессии страховым компаниям, и отказываться от него просто невозможно. Аэропорт имени Линкольна получал ежегодно 500 000 долларов комиссионных с проданных страховок, хотя лишь немногие покупатели отдавали себе отчет в том, что аэропорт берет 25 центов с каждого доллара, уплаченного за страховку. Однако страховки занимали лишь 4-е место в доходах аэропорта после доходов от автостоянок, ресторанов и компаний, дающих машины на прокат. Другие большие аэропорты получали примерно такой же доход от страховок, а иногда и больше. «Хорошо, Вернону Демересту, — заметил Мел, — говорить об алчных аэропортовских властях, но такого рода суммы не сбросишь со счет». Мел решил не развивать своих мыслей насчет страховок. Достаточно уже того, что он сказал о доходах. Уполномоченные, знакомые с состоянием финансовых дел аэропорта, и так все поймут. Он заглянул в свои записи. Тут были цифры, которые накануне сообщила ему одна из страховых компаний, имеющая концессию в Линкольнском аэропорту. Мел не просил у них этих данных, да и вообще никому не говорил, кроме своей секретарши, о том, что сегодня речь пойдет о страховках. Но чиновники страховой компании каким-то образом все узнали, просто удивительно, как они все узнают, и быстро подготовили материал для защиты своих интересов. Мел не воспользовался бы их данными, если бы они противоречили его собственному беспристрастному мнению. По счастью, они совпадали. Теперь сказал Мел насчет саботажа, потенциального и иного. Он увидел, что члены совета насторожились. Вернон тут уже много об этом говорил, но должен сказать, а я слушал его внимательно, что большинство его соображений кажутся мне преувеличенными. Ведь таких случаев, когда в воздухе произошли катастрофы, подстроенные людьми, специально приобретшими для этого страховку, весьма немного. Капитан Демерес вскочил со своего места. «О, Господи! Да сколько же нужно катастроф, чтобы мы стали с этим считаться?» Председатель резко застучал молотком. «Капитан, прошу вас». Мел выждал, пока Демерес успокоился. успокоиться и затем ровным голосом продолжал. «Раз задан такой вопрос, я на него отвечу. Нисколько. Но при этом напрашивается другой вопрос. А что, катастрофы прекратятся, если в аэропорту перестанут продавать страховки?» Мел выждал, чтобы до сознания присутствующих дошли его слова, затем продолжал. «Можно, конечно, утверждать, что катастрофы, о которых идет речь, никогда бы не произошли, прекратим и продавать страховки в аэропортах. Иными словами, что все эти катастрофы – преступления, совершенные под влиянием импульса, возникшего благодаря той легкости, с какой можно приобрести страховки в аэропорту. Можно считать, что даже заранее задуманные преступления не были бы совершены, если бы страховки не приобретались так просто. Таковы, насколько я понимаю, аргументы Вернона и его ассоциации». Мел бросил взгляд на своего Шурина, но тот по-прежнему сидел злой и насупленный. «Главная слабость его аргументации, — продолжал Мел, — состоит в том, что все это основано на предположениях. Мне лично кажется, что если человек задумал совершить преступление, его не остановит то, что он не может купить страховку в аэропорту, ведь он может приобрести ее в любом другом месте. Сам Вернон говорит, что это просто. Иными словами, — пояснил Мел, — страховка при саботаже играет лишь второстепенную роль. Подлинные же побудительные мотивы гнездятся в стародавних человеческих слабостях, любовных неудачах, алчности, банкротстве, желании совершить самоубийство. Мотивы эти, — заявил Мел, — существуют столько, сколько существует род людской, уничтожить их невозможно, поэтому те, кто заинтересован в безопасности полетов и в предотвращении саботажа, должны стремиться не к тому, чтобы ликвидировать продажу страховок в аэропортах, а к тому, чтобы усилить меры предосторожности в воздухе и на земле. Одной из таких мер может быть ограничение продажи динамита, главного средства, используемого на сегодня большинством тех, кто устраивает катастрофы в воздухе. В качестве другой меры следует совершенствовать приборы, способные учуять взрывчатку в багаже. Один такой прибор, — сообщил Мел, внимательно слушавшим его уполномоченным, — уже находится в стадии экспериментального опробования. Третья мера, на которой, кстати, настаивают компании, страхующие пассажиров в полете, должна состоять в осмотре багажа до полета, как это делают таможенники. Правда, — добавил Мел, — эта последняя мера связана с явными трудностями. Мы должны, — продолжал он, — жестче соблюдать существующие законы, которые запрещают перевозить оружие на гражданских самолетах. Кроме того, учитывая возможность подстроенной аварии, надо пересмотреть конструкцию самолетов, чтобы они не разваливались при взрыве. В этой связи есть, например, такая идея, и она тоже принадлежит страховой компании. Предлагается укрепить и, соответственно, утяжелить стенки багажного отделения, хотя это и повлияет на общий вес самолета и снизит доходы авиакомпании. Федеральное управление авиации, — подчеркнул Мел, — специально изучало вопрос о продаже страховок в аэропортах и выступило против запрещения их продажи. Мел взглянул на Вернона Демиреста, лицо у него было по-прежнему злое. Оба знали, что это изучение вызывало протесты у пилотов, поскольку проводил его чиновник страховой компании, сам занимавшийся продажей страховок в аэропорту, и его беспристрастность была весьма сомнительна. Страховая компания дала Мелу еще и другие данные, но он решил на этом поставить точку. К тому же эти неиспользованные им доводы были менее убедительны. Он сомневался даже в целесообразности укрепления багажного отсека, хотя всего минуту назад внес такое предложение. Кому пойдет на пользу увеличение веса самолета? Пассажирам, авиакомпаниям или, опять-таки, страховым обществам? Зато все остальные доводы он считал достаточно весомыми. «Итак, — в заключение сказал он, — нам предстоит решить, следует ли лишать публику на основании, в общем-то, одних предположений, тех услуг, которые ей явно нужны». Мел едва успел опуститься на свое место, как Милдред Аккерман решительно объявила: «Я считаю, что не следует», и бросила на Вернона Демиреста победоносный взгляд. К ней присоединились остальные уполномоченные, после чего решено было устроить перерыв и отложить рассмотрение других дел до послеполудня. В коридоре Вернон Демирес ждал Мела. «Привет, Вернон», — произнес Мел и быстро добавил, не давая Шурину вставить ход слова: «Надеюсь, ты на меня не в претензии, ведь даже у друзей и у родственников порой могут быть разные мнения». Слово «друзья» было преувеличением. Мел Беркесфилд и Вернон Демирес никогда не любили друг друга, несмотря на то, что Демирес был женат на сестре Мел, Саре, причем оба знали об этой взаимной неприязни. В последнее же время эта неприязнь переросла в открытую вражду. «Конечно, черт побери, я на тебя в претензии», — сказал Демирес. Злость уже не так кипела в нем, но глаза смотрели жестко. Уполномоченные, выходившие из конференц-зала, с любопытством поглядели на них. Они шли обедать, и через несколько минут Мел присоединится к ним. людям твоего склада, привязанным точно пингвины к земле, к своим столам, легко так рассуждать», — презрительно изрек Немерест. «Вот если бы вы так часто летали, как я, вы бы держались иной точки зрения». «Я не всю жизнь летал за столом», — резко бросил Мел. «О, Бога ради, не корми меня этой манной кашей про героя-ветерана. Сейчас ты на нулевой отметине, и то, как ты думаешь, подтверждает это. В противном случае ты бы смотрел на всю эту историю со страховками так, как смотрит любой уважающий себя пилот. Ты имеешь в виду именно уважающий себя, а не самовлюбленный? Если Вернону хочется поупражняться в колкостях, что ж, Мел готов поддержать разговор». В коридоре было пусто, их не могли услышать. «Вся беда с вами, пилотами, в том, что вы привыкли считать себя полубогами, капитанами заоблачных высот, и потому уверены, будто и мозги у вас особенные. Так вот, они у вас самые обыкновенные, только что напичканы специальными знаниями. Иной раз мне кажется, что они у вас вообще атрофировались. Слишком долго вы сидите без дела в разреженном воздухе, пока машину ведет за вас автоматический пилот. Поэтому, когда кто-то высказывает свое мнение, и это мнение, как выясняется, не совпадает с вашим, вы ведете себя точно балованные дети». «Я пропускаю все это мимо ушей», — сказал Демерест. «Хотя если кто и ребенок здесь, так это ты. К тому же отнюдь не беспристрастный». «Ну вот что, Вернон, ты же сам употребил это слово», — презрительно фыркнул Демерест. «Беспристрастное мнение? Как же, держи карман шире. Да ты же пользовался сейчас данными страховой компании. Ты же читал по бумажке, подготовленной ими. Я видел это с того места, где сидел, и знаю, потому что у меня есть копия». И он ткнул пальцем в кипу книг и бумаг, которые держал под мышкой. «Ты даже не потрудился, пристойности ради, сам подготовиться к выступлению». Мел вспыхнул, Шурин действительно поймал его. Он должен был сам подготовиться или хотя бы критически отнестись к данным страховой компании и перепечатать те из них, которыми намеревался пользоваться. Да, конечно, дело у него последние дни было больше обычного, но это не оправдание. «Когда-нибудь ты еще об этом пожалеешь», — сказал Вернон Демерест. «И если это произойдет, и я буду при этом присутствовать, я напомню тебе о сегодняшнем дне и нашем разговоре. А до тех пор постараюсь встречаться с тобой лишь при крайней необходимости». И прежде чем Мел успел что-либо сказать, Шурин его повернулся и пошел прочь. Вспомнив об этом сейчас, когда он стоял с Таней в центральном зале аэропорта, Мел в который раз подумал, правильно ли он тогда себя вел, и не лучше ли было не обострять отношения с Верноном. В глубине души он чувствовал, что нельзя так держаться. Он мог не соглашаться с зятем. Мел и сейчас не видел оснований менять свою точку зрения. Но можно было вести себя ровнее и не допускать бестактности. Пусть этим занимается Вернон Демерест, а не он, Мел. С того дня они ни разу не встречались. Собственно, Мел увидел Демереста в аэропортовском кафе сегодня вечером впервые после того заседания. Мел никогда не был особенно близок со своей старшей сестрой Сарой, и они редко навещали друг друга. Однако рано или поздно Мелу и Вернону Демересту придется встретиться и либо уладить свои разногласия, либо, по крайней мере, прекратить расприю. И чем скорее это случится, тем лучше, подумал Мел, вспомнив о том, в каких резких выражениях была составлена докладная комиссии по борьбе с заносами, безусловно, инспирированная Верноном. «Я бы не стала вспоминать об этой истории со страховками», — заметила Таня, — «если бы знала, что это может увести вас так далеко от меня». А ведь его мысли отвлеклись от Тани всего на секунду, но она сразу это уловила, как остро она чувствует все, что связано с ним. Никто еще не обладал такой способностью угадывать, о чем он думает. Как же они, значит, духовно близки друг к другу. Он чувствовал, что Таня наблюдает за ним, она смотрела на него мягко, понимающе, но под этой мягкостью таилась большая женская сила, таились чувства, которые, как подсказывал Мелу инстинкт, могли вспыхнуть ярким пламенем, и ему захотелось, чтобы их близость стала еще полнее. «Нет, это не увело меня далеко от вас», — сказал Мел, — «наоборот, только приблизило. И мне очень хочется, чтобы вы были со мной». Их взгляды встретились, и он добавил: «Всегда и везде». И Таня с присущей прямотой ответила: «Я тоже этого хочу», и слегка улыбнулась. «Давно хочу». Он еле удержался, чтобы не предложить ей сейчас же бросить все и уехать куда-нибудь в спокойное тихое место, скажем, к ней домой, и плевать на последствия. Но Мел знал, что не может он себе этого позволить, и смирился. «Пока не может. Давайте встретимся позже», — сказал он ей. «Сегодня. Не знаю еще когда, но сегодня. Не уезжайте домой без меня». Ему хотелось схватить ее, сжать, притянуть к себе, почувствовать ее тепло, но вокруг них бурлила толпа. Она протянула руку, и пальцы ее слегка коснулись его руки. Его словно пронизало электрическим током. «Я буду ждать», — сказала Таня. «Я буду ждать столько, сколько вы захотите». Через минуту она уже была далеко, и толпа пассажиров, теснившаяся у стоек Трансамерики, поглотила ее. Глава 6. Хотя Синди Бейкерсфилд очень решительно разговаривала с Мелом полчаса назад, она еще совсем не была уверена, как поведет себя дальше. Вот если бы подле нее был кто-то, с кем можно было бы посоветоваться. Стоит ей все-таки ехать сегодня в аэропорт или не стоит? Синди одиноко размышляла над этой непростой проблемой среди гула и гомона, царивших на коктейле, организованном фондом помощи детям Арчидоны. Как же ей все-таки быть? До сих пор она почти весь вечер переходила от группы к группе, оживленно болтая, здороваясь со знакомыми, знакомясь с теми, кто ее интересовал, и все время ее не покидала мысль, что она здесь сегодня без спутника, а сейчас и вовсе она стояла в задумчивости одна. Синди размышляла, идти на ужин без Мела или какого-нибудь другого мужчины ей не хотелось, значит, надо либо ехать домой, либо разыскать Мела и устроить ему сцену. По телефону она заявила Мелу, что приедет в аэропорт и все ему выложит, но Синди понимала, что если она туда явится, объяснение будет нешуточным и может наступить разрыв окончательный и необратимый. Здравый смысл подсказывал ей, что рано или поздно такой разговор между ними не минуем, так чем скорее он будет позади, тем лучше. К тому же тогда решатся некоторые побочные проблемы. Однако 15 лет брака не отбросишь так же легко, как выбрасывают отслуживший свое дождевик из пластика. Каковы бы ни были их недостатки и причины разногласий, а Синди могла бы насчитать таковых немало, когда два человека столько лет прожили вместе, их связывают узы, которые трудно порвать. Даже и сейчас Синди верила, что ее брак с Мелом можно спасти, если оба они как следует постараются. Вопрос в другом, хотят ли они этого. Синди была убеждена, что она этого хочет, при условии, конечно, что Мел пойдет на уступки. Однако до сих пор он не соглашался на ее требования, и она сомневалась, чтобы он мог измениться, как ей бы того хотелось. Если же он ни на какие уступки не пойдет, дальнейшая совместная жизнь немыслима. В последнее время уже и интимные отношения, когда-то восполнявшие многое, отошли в прошлое. Что-то и тут разладилось, хотя Синди не понимала, почему. Мел по-прежнему возбуждал ее, даже и сейчас стоило подумать о нем, как к ней вспыхнуло желание, но всякий раз, когда возникала возможность близости, духовная отчужденность брала вверх. В итоге, во всяком случае, у Синди это вызывало раздражение, злость, а потом плоть начала заявлять о себе так громко, что ей просто необходим стал мужчина, какой угодно, любой. Она одиноко стояла среди плюша и бархата салона при ресторане отеля «Лейк Мичиган», где проходил прием для представителей прессы. Вокруг нее говорили преимущественно об уране, о том, как трудно было всем сюда добраться, но они-то приехали, подумала Синди, а вот Мел нет. Время от времени где-то рядом раздавалась Арчидона, и Синди вспоминала, что она так и не выяснила, какой же Арчидоне она благодетельствует, эквадорской или испанской. Черт бы тебя побрал, Мел Беркерсфилд, подумаешь, какой выискался умник. Чья-то рука дотронулась до ее локтя, и незнакомый голос любезно осведомился. «Вы ничего не пьете, миссис Беркерсфилд? Могу я вам что-нибудь принести?» Синди обернулась. Перед ней стоял репортер по имени Дерек Иден, которого она немного знала. Его комментарии часто появлялись в «Санди Таймс». Как большинство людей этой профессии, он держался легко и уверенно, чуть рассеянным видом. Синди раньше обращала на него внимание, как и он на нее. «Спасибо», — сказала Синди, — «американского виски с водой, только воды поменьше, и называйте меня, пожалуйста, по имени. По-моему, вы знаете, как меня зовут». «Конечно, Синди».